Сияющий, прямо в мокрых трусах, я влетел в отведенную мне комнатку, быстро напялил плавки, потом брюки и стремглав бросился из дома, не слушая причитаний хозяйки по поводу моего легкомыслия и того, что Ака – река коварная, и она будет в ответе перед моей матерью, если я утону. Галопом несся я по Калужским улицам и только на мосту, запыхавшись, снизил темп. На пляж я вошел уже неспешной походкой, но на том старом месте ее не нашел. Я обошел весь пляж вдоль и поперек, прошел даже дальше, где не было уже песка, но, увы. Сразу стало все скучным и интересным, и немного поплавав, я уныло поплелся домой, тем более, что время подходило к обеду. Духовой оркестр в городском саду начинал играть с 7 вечера. Ровно в 6 я стоял около ее дома в сиреневой рубашке, которая, как говорили, очень мне шла, в отутюженных брюках, блестевших от ваксы скороходовских полуботинках и с прилизанными бриллиантином волосами, без которого мой пробор не получался. Я встал на другой стороне улицы и жадно поглядывал на высокое окно, сегодня почему-то закрытое, за которым, как я ни напрягал зрение, не было заметно никакого движения, словно квартира пуста. Но я терпеливо ждал, будучи почти уверенным, что подойдет она этим вечером в городской сад, а там или по дороге к нему я непременно заговорю с нею. Увы, она не вышла из дома. Из сада уже доносилась далекая музыка, какие-то вальсы и военные марши, а ее все не было и не было. В то время я уже немного покуривал, больше для форса, конечно, и в кармане лежал десяток дели. Я запалил одну и, искурив, с понурой головой отправился все же в сад, с не совсем угасшей надеждой, что встречу ее. Побродив по аллейкам, поторчав немного около оркестра, пройдясь до обрыва и поглядев оттуда скучающим печоринским взглядом на приокские дали, решил я уже возвращаться домой, надеясь, что, может быть, она дома, и я опять увижу ее в окне. Но тут хлопнул меня по плечу подошедший сзади сын маминой подруги, Коля Билибин, и заговорческим тоном сообщил, что имеется у него в кармане 2 шкалика, и не желаю ли я выпить. Предложение пришлось впору, ведь все настоящие мужчины поправляют плохое настроение выпивкой. Я сразу же согласился. Мы зашли за здание летнего цирка, где было безлюдно и темно, и где Коля торжественно вытащил из кармана 2 маленькие бутылочки емкостью в 125 граммов, ловко откупорил их и протянул мне одну. Водку я пробовал всего 2 раза, но пил, конечно, из рюмки и под соответствующую закуску. Пить из горлышка, нагревшуюся в Колином кармане водку, было выше моих сил, но... Ох уж эти «но». Когда даже перед случайным приятелем невозможно показать себя слабаком и маменьким сынком. Пришлось набраться мужества и выпить, правда, не сразу, а в 2 захода, теплую, противно пахнущую водку и закусить теплым помидором, протянутым мне Николаем. Несколько минут я стоял, сглатывая слюну и боясь, что меня вырвет, но потом пришел в себя, почувствовал приятную теплоту в желудке и легкость в голове. А когда мы вышли на главную аллею, прошлись по ней 2 раза, я уже чувствовал себя настоящим мужчиной, смелым, непринужденным, которому заговорить с незнакомой девушкой, пара пустяков, плевое, обычное дело. Мы весело обменивались репликами по поводу проходящих, иронизировали насчет их внешности и, наконец, совсем осмелев, подсели на скамейку каким-то 2 девицам и сходу завели развязный треп ни о чем. И тут мимо прошла она. Увидев меня, она как-то сжалась, изменилась в лице и резко прибавила шаг, почти побежала. Ничего не сказав, не попрощавшись даже с Николаем, я бросился за ней. Догнал я ее лишь у выхода из сада и вначале хотел сразу что-то сказать, но смелость моя куда-то испарилась, тем более что, когда я поравнялся с ней, она даже не повернула головы, сделав вид, что и знать не хочет о моем присутствии. Так, в полном молчании, мы прошли через площадь мимо бывших торговых рядов. Так дошли и до ее улицы. Еще немного, и мы дойдем до ее дома, и тогда все, она упорхнет, и удастся ли мне еще раз с ней встретиться, неизвестно. И я пробормотал: «Разрешите мне вас проводить». Ничего умнее я придумать не мог. Она вздрогнула, повернула ко мне голову, но ничего не ответила. Терять мне было нечего, до ее дома оставалось несколько шагов, и я повторил то же самое. «А зачем вам это?» – очень тихо спросила она с какой-то наивной серьезностью. Пока я соображал, что же ответить, не мог же я сразу объявить, что она мне нравится и так далее, она открыла дверь и скрылась за ней. Никакой надежды, что она вернется, у меня не было. Но я еще долго топтался около ее дома, пока был свет в окошке и пока видел ее мелькающую тень. Вскоре свет погас, и я понуро поплелся домой.